Тебриз. Старинный город раскинулся перед стоящим на горе Артегой. Старинный и одновременно новый. Современные дома, дороги, снующие автомобили, прохожие. Старинный город жил обычной современной жизнью, и даже Наву не казался таинственным, хранящим многовековой секрет. За годы, прошедшие со смерти Джувейни, Тибрис пережил множество войн и вторжений. Его крушили и вновь отстраивали. Он менялся вместе со страной и уходил все дальше от того поселения, в котором нашел вечное упокоение несчастный ученый. В глубине души Артега не верил, что сумеет найти в Тибризе что-нибудь интересное, но Лас-Вегасы, тщательно изучившие последние перемещения Мусы, хором уверили Нава, что именно в этом городе Чел провел больше всего времени, и именно из него прибыл в тайный город. Спорить с аналитиками Артега не стал. Молча собрался, построил магический портал в Иран и теперь разглядывал Тибриз, размышляя над тем, как следует начать поиски. Через официальные каналы, воспользовавшись идеально подделанными документами высокопоставленного сотрудника Министерства обороны, или же сразу перейти к магическим исследованиям, постараться отыскать остатки ауры Мусы и по ним узнать, какие именно места посещал Чел. В итоге Артега решил начать с магии, поскольку аура истончалась с каждым часом, накинул на себя морок, сделавшись невидимым для окружающих, и стал неспешно спускаться с горы к старинному, но такому современному городу.